Шаббат шалом. Мирной субботы. Мод самех лиот кан яхад итхем. Я очень рад здесь быть вместе с вами. Вешув пам ани руэ ше кол баядену ве кол баяд Элохим. И еще раз я убеждаюсь в том, что все в руках Господа. Гам баядену ки кол давар ше анахну митахнинем. Им анахну нитамец кмо ше царих, анахну яхолим лиот. И также все находится в наших руках, потому что если мы достаточно поднапряжемся, то мы можем исполнить весь его план. Когда мы идем по жизни, есть ситуации в жизни, когда мы хотим себе дать отдохнуть. וגם יש מקרה שאמת זה נשמע מאוד הגיוני לנוח קצת. И есть уместные ситуации, когда действительно логично будет отдохнуть немного. גם אדם הפנימי אומר מגיע לך. Также внутренний человек говорит, ну, тебе уже полагается. אבל אם אנחנו באמת נולדו מן השמיים, אין לנו זמן פשוט לשבת. Если мы истинно родились свыше, то у нас нету времени просто сидеть. בסוף של האסיפה, כמובן, אני אתן עדות. В конце служения, конечно же, я скажу свидетельство. לפני שאני אתחיל את הדרשה, אני רוצה להודות כל אחד שהיה מתפלל עבורי, כל אחד שיחזיק צום עבורי, ואני מבקש להמשיך, כי אני זקוק בזה עדיין. Перед тем, как я начну проповедовать, хочу поблагодарить каждого, кто молился за меня, кто постился за меня. И хочу попросить продолжать это делать. Я в этом нуждаюсь еще. Потому что враг, он всегда атакует. Но мы находимся под крепкой рукой всемогущего Бога. Поэтому нам нечего страшиться. Я знаю, много-много вопросов. Я знаю, что было очень много вопросов. אני רוצה לומר רק דבר אחד. Хочу сказать только одно. המצב רוחני, נפשי ופנימי שלי מעולה. Мое душевное, духовное, внутреннее состояние, оно превосходное. אני מרגיש את יד אלוהים חי. Я чувствую руку Бога живого. ואני מודה לו. Я благодарен ему. ואם כתוב שאפילו שר לא יפול מראשי, если написано, что даже волос не упадет с головы моей, אני מאמין באמונה שלמה שככה כמו שכתוב, הכל מתגשם בחיי. Поэтому я полную верою верю в то, что по слову Божьему все происходит в моей жизни. Амен. Амин. הנושא שבחרתי לדבר היום זה שלמות האלוהים וישוע המשיח. Тема, о которой я хочу сегодня поговорить, это целостность Божественное внутри Иешуа Мессии. Полнота божества внутри Иешуа Мессии. הנושא של השלמות מאוד מעניין לי. Тема полноты для меня очень интересна. כי ברגע שאני אומר שלמות, זה אמור להיות מושלם גם בשמיים וגם בארץ. Потому что, говоря о полноте, это должно быть идеально и на земле, и на небе. למה אנחנו לא מרגישים שלמות בחיינו? Почему мы не чувствуем полноты в своей жизни? כי החטא הוא מגביל אותנו. Потому что грех, он ограничивает нас. הוא שובר כל האיזון שאנחנו פשוט מתאמצים לבנות בתוך האדם הפנימי, הוא שובר את האיזון כל הזמן. Тот баланс, который мы стремимся построить внутри себя, он постоянно пытается разрушить. Враг пытается это сделать через грех. Все, что есть материального в этом мире, это соответствует небесному миру. למה אנחנו לא מרגישים את זה? Почему же мы этого не ощущаем? כי השלמות לא תמיד מרגישים, אנחנו מרגישים כאילו חסר משהו. Потому что этой полноты мы не ощущаем, нам как будто постоянно чего-то не хватает. מאוד חשוב לנו להבין שבישוע המשיח אלוהים הוא נתן שלמות. Важно нам понять, что в Иешуа Мессии Бог нам дал эту полноту. ואני רוצה להתחיל מאיגרת אל הקולוסים. Хочу начать чтение с послания к Колоссянам. ואנחנו ניקח עוד כמה מקומות כדי להבין מה זה השלמות. Мы возьмём ещё несколько мест Писания, чтобы понять, что такое полнота. Так, ואני רוצה לשאול, באיזה מספר אנחנו אנחנו פשוט יודעים שזה שלמות אלוהים. На какой цифре мы себя ловим, что мы понимаем, что это божественная полнота? אז בוא נרשום את זה. Давайте запишем это. 7, כן? 7, да? מספיק אחד? Одной цифры достаточно? אם אנחנו מדברים על שלמות שלמה, говоря о полной полноте, מה אנחנו מתכוונים? Что мы подразумеваем? כולם מסכימים בזה או יש מספר אחר? Все согласны на цифре? אולי יש מספר שמישהו מכיר או מספר אחר? Еще есть цифра, может кто-то знает? 3, 70, עוד? 3, 70, еще варианты? 40, 42, 9, אבל אנחנו מדברים על שלמות של אלוהים חי. 40, 42, также 12, но мы говорим о полноте Бога живого. לא סתם על המספרים שאנחנו פוגשים בכתבי הקודש. Не просто цифры, которые мы встречаем в священных писаниях. הרבה פעמים אנחנו מוצאים את המספר 7 בספר התגלות יוחנן, נכון? Часто мы встречаем цифру 7 в Откровении Иоанна. ומה שכן מאוד חשוב, בפרק י"ג אנחנו רואים שסטן הוא יסמן בתו 666 גם אנשים. Что интересно, в 13 главе мы видим, что дьявол будет также метить людей посредством цифр 666. מי שרוצה או לא רוצה, הוא לא יכול לברוח מהמספרים. Хотите вы или не хотите, от разных цифр не убежать. И да, в Откровении Иоанна мы часто встречаем цифры 7, 7, 7. Окей. אז בוא נתחיל החקירה שלנו. Давайте начнем наше исследование. Эгерет אל הקולוסים, פרק א', Послание к Колоссянам, 1 глава. Ми 13 ад 20. С 13 по 20. Ашер гу хи... Ашер гу хилцану ממשלת החושך ועבירנו למלכות בנו אהובו. אשר יש לנו בו הפדיון בדמו צליחת החטאים, והוא צלם האלוהים הנעלם ובכור כל נראה, כי בו נברא כל אשר בשמיים ואשר בארץ, כל הנראה וכל אשר איננו נראה, הן כיסות וממשלות, הן שררות ורשויות, הכל נברא על ידו ולמענהו, והוא לפני הכל והכל קיים בו, והוא ראש גוף העדה אשר הוא ראשית ובכור ממתים, למען יהיה הראשון בכל, כי כן היה הרצון לשכן בו את כל המלוא ולרצות אל עצמו את הכל על ידו, בעשותו שלום, בדם צלבו על ידו, הן אשר בארץ והן אשר בשמיים. אמן. избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо им создано все на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, и им для Него, все им и для Него создано. И Он есть прежде всего, и все им стоит. И Он есть глава тела, церкви, Он начаток первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. Аминь. Аминь. אנחנו רואים כאן שני עולמים. Здесь мы видим два мира. עולם גשמי ועולם שמימי. Это небесный земной мир. ואנחנו רואים שדרך משיח שהיה לפני הכל. Через Мессию, который мы видим был до всего. בורא עולם הוא מחבר ביחד שני העולמים. Творец вместе соединяет два мира. דרך כלל שאנחנו מתהלכים בחיינו, אנחנו לא רואים את החיבור עם עולם שמימי. כמעט לא רואים אותו. Обычно, когда мы идем по жизни, мы не видим соединение земного и небесного мира. את מה שאנחנו רואים זה מה שקורה באדמה. То, что обычно мы видим, это то, что происходит на земле. מה שאפשר לראות, מה שאפשר לקחת ביד, להרגיש ריח, טעם, כל הדברים האלו, ואנחנו חושבים שמזה מורכב כל העולם. То, что можно увидеть, потрогать, понюхать, съесть, и тем самым мы думаем, что из этого состоит весь мир. אם אנחנו מתחילים לדבר על העולם שמימי, כמעט כל אחד הוא כן מדבר, אבל הוא חושב שזה אגדה, יש שזה אגדה. И когда мы начинаем говорить о небесном мире, то все, конечно, о нем знают, но большинство относится как к какой-то истории или сказке. כן. מפני שאנחנו לא כל כך מרגישים את העולם שמימי. Так как мы не настолько хорошо ощущаем небесный мир. Машиах, הוא שייך לשני עולמות. Мессия, он относится к двум мирам. וגם בזה יש שני צדדים קיצוניים לגמרי. В этом есть две противоположности. חלק מהמאמינים הם חושבים עליו רק כמו שהוא אלוהים וזהו. Часть верующих думают, что он только Бог и все. מפחדים פשוט לדבר שהוא אדם. Боятся говорить о том, что он человек. וצד השני זה גם לא נכון, שחושבים שהוא רק האדם. Вторая же часть думает во второй крайности, думает, что он только человек. אבל אם אנחנו רוצים להבין איך בורא העולם הוא יכול להשלים שלום בין שני עולמות. Но если мы хотим понять, как Творец желает создать мир между двумя этими мирами. בלי משיח זה בלתי אפשרי. Без Мессии это невозможно. אנחנו צריכים את מישהו ששייך גם לעולם שמימי. Мы нуждаемся в том, кто относится и к небесному миру, духовному. וגם הוא אמור להיות מעולם גשמי, מעולם שלנו. Также он должен относиться к нашему земному миру. ומאוד חשוב להחזיק את האיזון. לא להחליק לאחד ולא להחליק לצד השני. Очень важно держать баланс и не ускользать ни в одну, ни во вторую крайность. כתוב שהוא בכור לפני כל דבר. Написано, что он первенец до всего. פסוק 15. 15 стих. כן. והוא צלם האלוהים. הנעלם. Который есть образ Бога невидимого. אנחנו לא יכולים לראות אלוהים. Мы не можем видеть Бога. אבל צלם שלו בישוע אנחנו כן יכולים לראות. Но образ Бога в Иешуа мы да можем видеть. הטבע אלוהית היה בתוכו בצורה שלמה. Потому что божественная природа пребывала в нем в полноте. אבל יחד עם זה הוא היה בן אדם. Вместе с этим он был человек. И мишу שואל אותי אם אני יכול להסביר את זה בשום פנים ואופן לא. Если кто-то задается вопросом, могу ли я это вам объяснить? Нет, никак не могу. אני לא מסוגל להסביר את זה בכלל. Я не способен это объяснить. אלא אני רואה את זה דרך כתבי הקודש. Но я вижу это точно через священное писание. ואני מקבל באמונה שזה ככה. И верую, принимаю, что это так и есть. וכתוב שהוא בכור כל נברא. Написано, что он первенец прежде всего сотворённого. לפני. Прежде. יש כאלו שחושבים שבבריאה הוא היה הראשון שנברא. Есть те, кто думают, что он был в процессе творения первым сотворённым. Ло, за тауд гдола. Нет, это большая ошибка. О, бацмо буре олам гамкен. Он сам является творцом также. אנחנו עוד נקרא את הפסוקים. Мы зачитаем эти стихи ещё. אבל לפני שאלוהים ברא העולם שלנו. Но прежде чем как Бог создал наш мир. ומה שאני מבין גם לפני שהוא ברא העולם הרוחני. Также я понимаю, перед тем, как он создал духовный мир, он родил своего единородного сына. И ни в коем случае не стоит думать, что это рождение было похоже на человеческое рождение. אסור לחשוב כך. Так размышлять нельзя. כתוב ככה כדי שאנחנו לפחות קצת נתפוס איזה חלק של הקצה של החבל. Так написано для того, чтобы мы хоть как-то уловили концепцию эту. אחר כך אנחנו רואים הכל נברא על ידו למענהו. Далее мы видим, что создано всё им и ради него. אתם רואים כתוב כאן שהוא בורא עולם? Видите, здесь написано, что он творец. הכל נברא על ידו. כשאנחנו מדברים בעברית על ידו, זאת אומרת בידיים שלו. Им создано всё. На иврите написано создано всё руками его, то есть непосредственно им. עברית שפה מאוד מדויקת, היא מעבירה את ההבנה דרך מילה על ידו, אנחנו צריכים להבין שממש הוא עשה הכל. עברית очень четкий язык, и говоря создано им, написано создано руками его. והוא לפני הכל, והכל קיים בו. תראו איך כתוב, זה אלוהות. И он прежде всего, и все состоит в нем. אנחנו מדברים רק עבור אלוהים כשאנחנו מדברים מילים כאלה. Мы говорим только о Боге, когда мы говорим такие слова. אבל עכשיו אנחנו קוראים כתב, ובסוגיה הזאת רבי שאול הוא מעביר לנו הבנה מי הוא המשיח אמיתי. Но сейчас мы читаем послание апостола Павла, и мы читаем, кто есть истинный мессия. От כמה פסוקים. Еще несколько стихов. טוב, איגרת אל הגלטים. Послание к Галатам. פרק ד' פסוק רביעי. Четвертая глава, четвертый стих. ובמלוד העת שלח האלוהים את בנו אשר נולד מאישה וניתן תחת יד התורה. אמן. ארבע. Но когда пришла полнота времени, Бог послал сына своего единородного, который родился от жены, подчинился закону. Амен. Аминь. כתוב נולד מאישה. Написано рождён от жены. יש לו תולדות. Есть у него родословие. Это значит, что он из нашего мира. И я хочу сказать, что для нас он ах гадоль. Хочу напомнить, что для нас он старший брат. ואם אתם רוצים לדעת עד הסוף איך הוא קיים את הדבר אדוני ואיך הוא נתן פדיון דמו, если вы хотите понять как или знать каким образом он заплатил своей кровью, הוא עשה הכל על בסיס של התורה, то он сделал все на основе закона. בספר ויקרא, в книге Левит, פרק כף ה', в 25 главе, יש חוק, есть закон. אם עברי נפל לעבדות, если еврей попал в рабство, הוא נמכר לעבדות, ככה יצא, или продан был в рабство, так случилось, רק קרוב משפחה שלו, מישהו שקרוב בדמו, הוא יכול לקנות אותו ולשחרר מעבדות. Только его родственник может выкупить его и отпустить на свободу. מישהו זר הוא לא יכול. Никто чужой не может это сделать. שם אתם יכולים למצוא שני התנאים. Там вы можете найти два условия. זה הקרבה. Это родственное близость. והוא אמור להיות עשיר. И он также должен быть богат. כלומר, הוא אמור להיות עשיר עד כדי כך שישלם מחיר מה שיגידו לו. Он должен быть настолько богат, чтобы иметь возможность заплатить ту цену, которую ему скажут. שמשיח ירד לעולם שלנו. Когда Мессия спустился в наш мир, כתוב, נולד מהאישה. Написано, что рожден он был от жены. הוא בן אדם. То есть он человек. אין ספק שהוא אדם מפני שהוא נולד מהאישה. Нету сомнения в том, что он человек, так как он рожден от женщины. הוא היה נמהל ביום השמיני, כמו שצריך. Был обрезан на восьмой день по закону. ואימא שלו ביום אחרי חודש, בדיוק 30 יום, הביאה שני יונות במקדש. И мы также знаем, что 30 дней спустя после рождения его мама принесла два голубя в храме. הכל הוא קיים כמו אדם. Все он совершил как человек. אבל טבע שלו היה מן השמיים. Но его внутренность была с небес. וכאן כתוב שהוא נולד מהאישה ולאחר מכן הוא היה ניתן תחת יד התורה. Здесь написано, что он рожден от жены и подчинился закону. משפט ניתן תחת יד התורה אפשר לפרש אחרת. Это предложение подчинился закону можно также толковать по-другому. בוא נתרגם это בתרגום ישיר. Мы переведем напрямую. וניתן תחת יד התורה. И отдан был под руку закона. בדיוק. הוא ניתן תחת יד. Он отдан под руку. זה כמו שישראל שיצא מן המצרים, איך הוא יצא? תחת יד חזקה וזרוע נטויה. Это как еврейский народ, он вышел из Египта рукою крепкою, мышцей простертой всемогущего Бога. להיות תחת זאת אומרת להיות מתחת למשהו. Быть под рукой, это значит быть под покровительством. בדיוק, יש כיסוי. Есть покрытие. ישוע הוא היה תחת יד התורה. ישוע был под рукой закона. כל דבר שנכתב בתורה הוא קיים. Все, что написано в законе, он совершил. גם הוא שילם פדיון אדם דרך התורה ולא דרך אחרת. Также он заплатил по закону и не по не каким-то другим путем. אנחנו זוכרים שבתפילה בגת שמנים הוא היה מתפלל ואמר, אבא, אם זה אפשר שיעבור את הכוס. Мы помним его молитву в Гефсиманском саду, когда Ишо молился и просил Бога, если возможно, пронеси чашу сию надо мною. ומיד הוא היה מתפלל, אלא לא יהיה רצוני, אלא רצון שלך. Но сразу же он говорил, да будет не воля моя, но воля твоя, Господь. הוא ידע שכל דבר שכתוב בתורה זה מאוד קשה. Он знал, что все, что написано в законе, это все тяжело. כי מחיר עבור, עבור הפשעים, עבור חטאים ועבור עוונות מאוד מאוד קשה. Потому что цена за все грехи, преступления, беззакония, она очень-очень высока. אבל לא היה דרך אחרת. Но не было другого пути. הוא היה ניתן תחת יד התורה. Он был отдан под руку закона. ועשה הכל לפי התורה. И сделал все по закону. וזאת התורת האמת. И в этом есть закон истины. אנחנו יודעים ובברית חדשה כתוב שתורה הייתה ניתנה לעם ישראל בשירות של המלכים. Мы знаем, что закон дан был также ангелам. לא. בשירות המלכים לישראל. זה כמו שהיה ליווי. מלכים. לא, מלכים. מלכים. Сопровождение ангела. כן, זה כתוב בברית חדשה. Это написано в Новом Завете. מלכים היו משרתים. Ангелы служили. ובשירותם תורה הייתה ניתנה לעם ישראל. И в сопровождении их служения еврейскому народу был дан закон. כן, זה כתוב, זה ברית חדשה. Это написано в Новом Завете. עכשיו, מפה אנחנו יכולים להבין שתורה יורדת מן השמיים. Отсюда мы можем понять, что закон, он сходит с небес. אני לא חושב שיש מאמינים שחושבים שתורה הייתה נכתבה דרך אנשים וזהו. Я не думаю, что есть верующие люди, которые думают, что закон был написан людьми и все. Они маамин ши тура мин ашамаим. Я верю, что закон он с небес. Векан анахну роим. И здесь мы видим. Тируах катув. Смотрите, как написано. Нулад дерех иша. Рожден от жены. Иша. И мина адама, мина улама хомри. Жена, она из материального мира, как земля. Мушикола адам. Как и любой другой человек. Авал Иешуа Машиах, зера, зера шеигия дерех Иеша. Но то семя, которое пришло через жену, зера азот мина шамаем. Это семя, оно с небес. גם תורה מן השמיים. Также и закон он с небес. עכשיו, שאישה יולידה, теперь, когда жена родила, זרע שיורדת מן השמיים, семя, сходящее с небес, הוא ניתן תחת תורה שגם יורדת מן השמיים. Он был отдан под руку закона, который также сходит свыше. לדעתי, הכל מתחבר ביחד. На мой взгляд, очень хорошо все складывается вместе. ואנחנו יכולים להבין, и мы можем понять, זו התוכנית של הבורא העולם, что в этом план Творца. לא יכול לומר לתקן, לשפר מצב לחלוטין, לגמרי. Не могу сказать исправить, но улучшить состояние мира полностью. זה תוכנית שלם. Это целый план. ויש פה שלמות. И в нём есть полнота. בואו נמשיך הלאה את החקירה שלנו. Давайте далее продолжим наше исследование. אני רוצה לשאול, האם יש דרך לישועה בלי ישועה? Хочу спросить, есть ли путь во спасение без Иешуа Мессии? Ма тем хушвим? Как вы считаете? Катув аф эхад ло ахол лаво ле авину шебашамаем. Написано, никто не может прийти к Отцу нашему небесному. Рак дерех Иешуа Машиах. Как только через Иешуа Мессию. Швилим за катув каха за каха. Для меня, если так написано, значит так оно и есть. В маасе шлейхим есть шне псуким, а פסוק אחד, אבל אנחנו נקרא שלושה פסוקים. Апостолов есть несколько стихов, но мы зачитаем только три. כן. ופסוק מאוד חשוב. И очень важный стих. פרק דלת. Это четвертая глава. מעשה שליחים, פרק דלת. Деяния апостолов, четвертая глава. מפסוק 10. С 10 стиха. И вода לכולכם ולכל עם ישראל, כי בשם ישוע המשיח הנצרי, אשר צלפתם אותו, ואשר האלוהים הקימו מן המתים, כי בשמו עומד זה לפניכם בריא. והיו, והוא האבן אשר מאסתם את הבונים, ותהי לראש פינה. ואין הישועה באחר, ואין תחת השמיים שם אחר הניתן לבני אדם אשר בו נבשה. אמן. Но тогда да будет известно всем и всему народу израильскому, что именем Ишуа Мессии Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он пред вами здрав. Он есть камень, пренебреженный вами, зиждущими, но соделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Аминь. Аминь. Это сугия, что медабер Петрус. Это проповедь, которую говорит Петр. Векатув, что гу... ומלא ברוח הקודש. Написано, что он преисполнен здесь Духом Святым. התחיל לדבר כך. Начал так говорить. כאן אנחנו רואים שהוא אומר, אין הישועה באחר. Здесь мы видим, он говорит, нет спасения ни в ком другом. הוא יחיד והוא אחד. Он один и единственный. זה מילה מכאן. Это слово отсюда. רק מילת יחס אני מוריד את ה-הי. Только букву первую предлог я убираю. כן? ישועה. מה זאת אומרת? Что означает это слово? ישועה. נכון, גאולה. Спасение, правильно. ישועה. ופה אנחנו רואים שאין תחת השמיים שם אחר. Здесь мы видим, что нету под небесами другого имени. ומה שמו? И как его имя? אני רושם. Я записываю. זה השם שלו, נכון? Это имя его, правильно? שם פרטי ישועה. Личное имя его. Ишуа. Ишуа. Спасение. Шореш мя мила Ишуа. Корень от слова спасение. Ото мила. Его имя это корень от слова спасение. То же слово. Аниру целароче Ишуа. Ешрак битох Ишуа. Тем самым хочу вам показать, что спасение есть только в имени Ишуа. Вен шем ахер тахат ашамаем. И другого имени не дано под небесами. Векан еш лемут. И в этом есть полнота. Шлемут, что мехабер бияхад дварим шмимим вим дварим гишмим. Полнота, которая соединяет вместе небесный и земной мир. Кен. Веод не шарлану маком эхад. Еще одно место зачитаем. И герет эла эфесим. Послание к Ефесянам. Гам хашув. Также важное место. Перек алев, пасук теша в эсер. Первая глава, 9-10 стихи. Кен натхил берусит. Открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которую он прежде положил в нем, в устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Мессии. Аминь. Аминь. Катув кан вегодияну эт содры цуно. Здесь написано, и открыв нам тайну воли своей. Атем зухрим мазы сод, нахон? Вы помните, что такое тайна? Эх ладат, эх ляги али сод. Как прийти к тайне? Эх лавин, что зе каха, бедюк, лахон, ло херет. Как понять, что именно так это правильно и никак по-другому? Есть шита, что не крет пардес. Есть способ, называющийся пардес. Зе герменевтика иудит. Это иудейская герменевтика. Дереха пардес анахну ехолим лахкор сугиот вектавим. Через этот метод пардеса мы можем изучать разные священные писания. Кен. Вечанахну мипшат нагия лесод, анахну врим арба мадригот, высод зе мадрига ахруна. И от простого буквального текста, переходя к тайне, мы переходим еще несколько ступеней. Ремез, драж, высод. Это намек, толкование и потом тайна. Кен, в ремез анахну гам мифшар ломар, ше зе сфат шел амашаль. И также намек, это речь идет о притчах, которые как бы намекают на что-то. Если я хочу что-то сказать, но не напрямую, то я, намекая на что-то, говорю притчами. Или я хочу передать то, что тяжело понять, то тогда я привожу пример. Написано, открыв нам тайну воли своей. Все думают, что воля Божия это не тайна. Но здесь написано, что это тайна. Давка им анахну на... לא נחקור. אם אנחנו נראה, שים לב, לא כולם, לא כל המאמינים ממלאים את התפקיד. Если мы посмотрим, то получается, не все верующие исполняют свой долг. זאת אומרת שלא הבינו סוד רצונו. Это значит, что они не поняли, не распознали тайну воли его. עכשיו, כמובן, כאן מדובר על כלל ופרט, ועל פרט וכלל. Здесь, конечно, идет речь о единичных случаях и то, что... Ло, за гам шита, за миамидот. Клал уфрат, за кче анахну миклал уврим лепрат. Ледавариши. От общества к... От общего к частному и от частного к общему. Кен, нахон. Ахшав, мазо клал. Что такое общее? Иешуа, בתוך Иешуа, זה כלל. Спасение внутри Иешуа – это общее. לכל אחד זה נגיש ומובן. Каждому это доступно и понятно. למה כתוב שזה סוד רצונו? Почему же написано, что есть тайна воли его? כי לא כל אחד מבין זה נכון. Потому что не каждый это правильно понимает. אם היית מבין נכון, если ты правильно это понимал, то ты бы полностью и правильно служил Господу. Пашут, нахон ало? Очень просто, правда? Яфе. Авбацато еуцабо альдвар анегагато бемлод гаитим ликабец это кол Тахата Машиах. В устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Мессии. Эн маше башамаем, эн маше баарец. То, что на небесах и то, что на земле. Азе рацон Элохим. То есть в этом воля Божья. Ликабец бияхад. Соединить вместе. Мы всегда думаем, что вместе Небесное и земное не может существовать. Но в Священных Писаниях написано, что это есть его план. Внутри Ишуа Мессии. Это все соединяется. Если же мы говорим, что он внутри нас, אנחנו מדברים שגם בתוכנו אמור להסתדר את מה שבשמיים ואת מה שבארץ. Это значит, что внутри нас также должно существовать и соединяться небесное и земное. למה זה לא מקבץ? Почему же оно не соединяется? למה זה אין התאמה? Почему нет соответствия? יש איזה חלק לא מתאים. Значит, есть деталь, которая не подходит. אז צריך לשבץ את החלק הזה. Значит, ее нужно починить. נכון. Правильно? עכשיו, מי שחושב שצריך לתקן את מה שבשמיים, אין בעיה, תתחילו לתקן. Кто считает, что нужно исправить небесное, то, пожалуйста, можете исправлять. אתם חופשים בזה. Вы свободны в этом. אבל אני חושב שצריך לתקן את מה שבארץ. Но мне кажется, что нужно подправлять то, что на земле все-таки. ואם אני בן אדם, если я человек, דם ובשר, плоть и кровь, ואני קיבלתי, и я принял, את הבשורה של השמיים שמשיח ישוע, Евангелие о том, что Иешуа есть Мессия, אז אני מתחיל לתקן את עצמי. То я начинаю исправлять себя. אני מתחיל לחתוך מעצמי. Я начинаю отрезать или обрезать от себя. כדי להתאים שזה יעבוד ביחד את מה שבשמיים ואת מה שבארץ. Чтобы вместе работало то земное и небесное во мне. כתוב שזה סוד רצונו. Написано, тайна это воля его. ככה הוא רוצה. Так он желает. שאני, чтобы я, הבן אדם, человек, חומרי וגשמי, плотской и земной, התחיל להתהלך כאילו אני מן השמיים כבר. Начал идти по жизни, как будто бы я от небес. כתוב שאנחנו צריכים להיות לא מעולם הזה. Написано, что мы должны быть не от мира сего. ישוע אמר, המלכות שלי לא מלכות של הארץ. Иешуа сказал, что царство мое, оно не земное. המלכות שלי מן השמיים. Но царство мое с небес. ורק בתוך ישוע המשיח. И только в Иешуа Мессии. הכל מסתדר ביחד. Все может упорядочиться вместе. כמו שכתוב, יש פה שלמות. Как написано, здесь есть полнота. עכשיו אנחנו נגיע לגימטריה. Сейчас мы подойдем к гематрии. А миспар של Иешуа. Цифра спасения. Когда же я יותר קל אני ארשום. Чтобы вам легче было, я вам запишу цифры, цифренное значение этих букв. כל האות יש לו מספר. Потому что у каждой буквы есть цифренное значение. נכון? Правильно? כמה ביחד? Сколько вместе получается? 391, נכון? 391, правильно? Клум. Клум. Ничего. Нет. זה ישוע. Это спасение. אז מספר של ישוע 391. מספר של השורש ישוע, ישוע בישוע. А цифра имени Мессии Иешуа. Это 386. Вы видите? Если же мы говорим, что спасение только в имени Иешуа, вместе это дает 777. Вы можете проверить. Это очень интересно. Но это и есть полнота. И это план для нас. ואנחנו יכולים להיות בטוחים. И мы можем быть уверены. שהוא המשיח האמיתי. Что он истинный мессия. והוא קיבץ שמיים וארץ הכל ביחד. Что он соединил небо и землю вместе. ויש בזה שלמות 777. В этом есть полнота 777. וגם זאת אומרת ששם אחר הוא לא מתאים פשוט. И это также означает, что другое имя, оно просто не подходит. אם אתה תרשום איזה שם, אז זהו, זה לא מסתדר, לא יהיה 777. Если же ты напишешь какое-то другое имя, это не соединится вместе, потому что только у этого имени есть цифренное такое значение. זה מה שכתוב, שרק שם אחד ניתן לנו תחת השמיים, כדי שאנחנו נוכל להושיע. Именно поэтому написано, что только одно имя дано людям под небом, которым надлежало бы спастись. Поэтому хочу благословить каждого из вас во имя Иешуа Мессии Господа нашего, чтобы пришла полнота в наши жизни и чтобы мы были частью Его, чтобы... и Он был и жил внутри нас. Аминь. Аминь. Аминь.